Глава 44. Котята в кармане Новы проснулись. Она их вытащила, и Руби и Рик рванули на бойцовский ринг. «Нова! Я вижу, вы нашли котят!» — с облегчением произнесла королева Куин. «Вообще-то их нашел Пабло», — объяснила Нова. «Король Фергус собирался их похитить. Мы пошли по следу Пабло им наперерез, и нам удалось их нагнать. И мы сразились с переносцами». Эд, стоявший рядом с Горацио, так выпучил глаза, что они едва не выпали. «Вот круто!» — воскликнул он. «Это было так же, как на уроках мистера Марло?» Нова кивнула. «Точно так! Только гораздо яростнее и опаснее. Без Пабло мы бы не справились. Он самый отважный кот из всех, кого я знаю». Некоторые из стоявших на сцене полуночных кошек медленно закивали, а зрители зашептались. «Он это заслужил!» На удивление, успешно прошел первые этапы. «Это было бы справедливо!» Бенджи запрыгнул на одну из стоек бойцовского ринга, проявив при этом чудеса балансировки. «Я ухожу!» — крикнул он. «Пабло достоин того, чтобы стать полуночным котом!» Бенгальские кошки в зале зааплодировали. «Тишина в зале!» — крикнул Шаян, и королева Куин кивнула ему с благодарностью. «Бенджи, у тебя нет причин уходить», — сказала она. «После того, как Зия огласила свое решение, о котором я бесконечно сожалею, но которое понимаю, одно место оказалось незанятым. Пабло, ты хочешь стать полуночным котом?» «Да, непременно хочу!» — воскликнул Пабло и запрыгнул на ринг, слегка запутавшись в собственных лапах. Все в зале смеялись, аплодировали, а вслед за этим затянули пронзительно писклявую песню. Но Нову это не испугало. Она улыбалась и смотрела на Генри, исцарапанное лицо которого светилось счастьем. Когда все кошки произнесли клятву и зал начал пустеть, Нова подошла к Горацио. Он по-прежнему стоял с другими филидиксами рядом с пьедесталом королевы Куин. «У нас не было времени спрашивать твоего разрешения, чтобы отправиться на поиски Пабло и котят», — сокрушенно произнесла Нова. «Все произошло так стремительно!» Горацио нервно теребил свой пиджак. «Нова, я понимаю. Среди филидиксов есть такие, которые постоянно попадают в какие-то передряги, хотят они того или нет. Такая у тебя мама, и, насколько я понимаю, ты вся в нее». Он похлопал ее по плечу и чуть более сурово добавил. «Тем не менее, я хочу, чтобы ты соблюдала установленные мною правила. По крайней мере, до тех пор, пока учишься в моей школе». Плечо Новы еще болело после сражения, но она, стиснув зубы, улыбнулась учителю. Девочка лихорадочно соображала, как ему объяснить, что дать такое обещание она не сможет. Но не успела она открыть рот, как королева Куин объявила. «Горацио, я приглашаю тебя, Нову и Генри ненадолго в мои покои, а также сэра Кормака и Густава. Эдисон, тебя я тоже жду». «Можно котята пойдут с нами?» — спросила Нова, глядя на Руби и Рика, которые неистово резвились на бойцовском ринге и нападали друг на друга. «О, да, Нова, котята непременно должны пойти с нами». Королева Куин спрыгнула с пьедестала и бесшумно приземлилась на пол перед ней. Филидиксы и кошки последовали за ней на некотором расстоянии. Генри нес раненого Эдисона. Нова схватила котят, и они продолжили сражение у нее на руках. Когда они вошли в покои королевы Куин, Нова ошеломленно ахнула. Стеклянный купол фиолетового цвета наполнял просторную комнату теплым светом. Тонкие полоски из цветного стекла спускались с потолка до пола и тихо позвякивали, когда люди и кошки проходили в дальний конец комнаты. Там для сиденья кошек были предусмотрены гамаки с яркими узорами. Нова, Генри и Горацио уселись у камина в кресло с высокими подлокотниками, и только сэр Кормак и Густав остались стоять. «Ваше Величество, я сожалею, что король Фергус напал на ваше королевство», — произнес сэр Кормак. — «Иначе как еще назвать то, что он пытался похитить ваших подданных? Но это лишь подтверждает мое мнение. Изумрудная звезда не находится в полной безопасности ни здесь, при дворе, ни в руках нынешнего хранителя. Все посмотрели на Горацио. Он покраснел и глубже вжался в кресло. Королева Куин бросила на Нову заговорщический взгляд и указала лапой на Руби. Нова поняла и крепче сжала маленькую кошечку, сидевшую у нее на коленях. «Что ты предлагаешь?» — насмешливо спросила королева Куин у сэра Кормака. «Изумрудная звезда — собственность английской королевской семьи. Или тебе хочется взять ее с собой в Ирландию?» Сэр Кормак скорчил такую гримасу, что его усы поползли вверх. «Мы назначим Густава хранителем изумрудной звезды, и, если придется, он останется здесь, в Лондоне». Лицо Густава оставалось безучастным, но Нова заметила, как дернулась его рука перед тем, как он убрал ее в карман. Судя по всему, Густав планы сэра Кормака посвящен не был. «Что ж», — произнесла королева Куин, — «возможно, нам следует спросить саму изумрудную звезду. Сэр Кормак, я уверена, ты понимаешь, что я не могу положиться исключительно на слова ирландских кошек». Она встала, грациозно прошествовала между двумя сверкающими нитками с жемчугом, висевшими на ее пути, и встала перед креслом Новы. Затем положила передние лапы на сиденье и теперь стояла на задних лапах почти вертикально. Руби, которая сидела, уютно прижавшись к Нове, подползла к королеве. Две кошки столкнулись нос к носу, и Руби счастливо вздохнула, как будто только что встретила старую подругу. Королева Куин подняла правую лапу и провела ею по красной шерстяной нити на шее Руби. «Можно одолжить твою игрушку?» — тихо спросила она. Руби проворковала в знак согласия. Куин ловко стянула с шеи Руби клубок шерсти, накинула его на лапу и соскользнула со стула. Сэр Кормак с подозрением следил за каждым ее движением. Королева села в центре собравшихся зрителей и стала раскатывать клубок пряжи по полу. Рядом с ней образовалась кучка красных нитей. Нова увидела в клубке вспышку, и весь пол осветился, как будто кто-то включил лампу. Нова прищурилась. Там, где только что лежал клубок пряжи, сиял во все стороны зеленый свет. Когда глаза привыкли, она разглядела на полу остроконечный предмет. Зеленый и прозрачный, он, несмотря на свой цвет, напоминал бриллиант. «Неужели это...» — услышала она голос Густава. «Изумрудная звезда!» — воскликнул Горацио и вскочил с кресла.